Не развязывая узлов, судорожно сорвал с себя веревку и бросился к выходу из пещеры. Мне что-то кричали вслед, но я не слушал. Рискуя разбить лоб об острый уступ или сорваться в какой-нибудь из колодцев, бежал к выходу. Мне казалось, что пещера не выпустит меня из своей промозглой пасти. Я брался за сырые грязные стены, и дрожь отвращения проходила по всему телу. Когда впереди показался свет, побежал еще быстрее, бросил в сторону каску, отрывая пуговицы, сорвал с себя грязный комбинезон. Ошеломленно остановился посреди поляны. Надо мной шумным куполом висело огромное небо, но радости почему-то не было. Были неудовлетворенность собой и смертельная усталость. Перед глазами по-прежнему качалась труба и плывущие навстречу камни. Теперь мне казалось, что немного побольше решительности, я бы взял эту проклятую трубу, а там наверняка продолжение пещеры. Старался убедить себя, что сделал все возможное, что от меня зависело, что рисковать зря, глупо, но ни в чем не мог себя убедить. Труба не давала мне покоя. «С нерешительности начинается трусость», — говорил я себе. Ночью не мог уснуть. Ворочался в своем углу, сено подо мной противно шуршало. За стеной шел дождь. Ветер тоскливо скрипел дверью. Стоило немного задремать, передо мной снова появлялась эта труба. Я вздрагивал и просыпался. «С нерешительности начинается трусость». «С нерешительности начинается трусость». Утром опять шел дождь. Нужно было трогаться в путь, но я тянул с отплытием. Если не поднимусь туда, я никогда не смогу простить себе эту слабость. Вдруг подумал о возможной смерти. Подумал спокойно и так же просто, как, например, мне завтра рано вставать. И все сразу встало на свои места. Было жаль только, что все оборвется в самом начале пути. Но отказаться от своего решения уже не мог, хотя предчувствия заставляли вздрагивать. Перемотал веревку, положил на нее каску, скальные крючья, стал перематывать вторую. За этим меня застал Степаныч. «Что вы надумали?» «В трубу», — поднял я голову. «А отплытие?» «Отплыву после обеда». Мы молчали. Степаныч смотрел в окно. Я встал и пошел к двери. «Постойте». Несколько секунд мы стояли спиной друг к другу. «Мы будем работать в зале хаоса. Когда пойдете, найдите нас там. Только не ходите один». «Хорошо», — выдохнул я и скорее вышел наружу. Мне нужно было остаться одному. Я пошел к реке. Туман клубился над перекатом. Я смотрел на него и вдруг вспомнил, как в прошлом году меня свалил на улице приступ аппендицита, перешедшего потом в перитонит, как мне стало страшно. Не потому, что могу умереть, а потому, что могу больше тебя никогда не увидеть. Окна операционной выходили в липовую аллею. На асфальте молоденькая девушка хлебными крошками кормила голубей. Врачи каким-то вонючим раствором перемывали мои внутренности. Мне хотелось растолкать их, спрыгнуть со стола и побежать вниз по аллее, к вокзалу, потому что сегодня ты надолго уезжала из нашего города. Ты уже, наверное, идешь к вагону, а я лежу вот на этом дурацком операционном столе. Ты не знаешь об этом. Врачи, как пряжу, промывают и перематывают мои кишки. Девочки в липовой аллее хлебными крошками кормят голубей. Неважно, что я могу умереть, но я могу больше никогда тебя не увидеть. В этот день я окончательно понял, что до самой смерти мне не избавиться от любви к тебе. Почему так устроен мир, что даже самые благие порывы без любви теряют смысл? Почему? Неужели все-таки миром правит любовь? Почему я столько лет убил в бесплодных поисках тебя, когда ты была рядом? Ведь если бы я нашел тебя раньше, все, может, было бы иначе? Почему, постоянно страдая от одиночества, я торопливо уходил, как только мне начинало казаться, что я тебя встретил? Неужели где-то подспудно всегда знал, что это все-таки не ты? В разных городах и в разные годы я находил твои приметы. У одной, где-то в Рязани, были твои глаза, у другой, где-то на Волге, твоя походка, у третьей, где-то в Сибири, твой мягкий шепот, но тебя не было, словно ты растворилась в тысячах других. Но я знал, что ты где-то есть, потому что однажды слышал твой смех, промелькнувший в полумраке встречного поезда. Но в горах меня ждали парни, которые терпели бедствие, и я не имел права броситься тебе вслед. А однажды мне показалось, что я тебя нашел, и я был готов бросить под ноги этой женщине свою бестолковую жизнь бродяги. Но потом вдруг наступило леденящее отрезвление. Это опять была не ты. Это самое горькое в моем пути к тебе. И опять был неуютный уют гостиниц, одиночество пустых и переполненных вокзалов, стеклянный холод аэропортов. С каждым годом я все больше боялся обмануться. Еще больше боялся обмануть ту женщину, которую по ошибке могу снова принять за тебя. В конце концов я убедил себя, что тебя совсем нет на земле. Так было легче жить. Но ты оказалась рядом. Тоненькая девочка с одинокими глазами, которую долгие годы я совсем не замечал. Ты жила рядом, а я искал тебя в неведомых землях. Ты жила рядом, а я долгие годы не испытывал к тебе ничего, кроме жалости, а потом уважения, когда узнал, почему одиноки твои глаза. Я и сам не заметил, когда жалость и уважение переросли в чувство большее, чем любовь. Как-то вернувшись из очередной дороги, я поймал на себе твой взгляд и почувствовал, что ты ищешь во мне черты другого человека дороги, который никогда не вернется, потому что однажды его самолет не вернулся из патрульного полета. Я возвращался из других дорог, а ты все ждала своего летчика. Твои глаза искали в моем изможденном трудным путем лице его черты, но не находили. Ты уходила, сгорбившись, потому что каждый раз своим возвращением я больно напоминал тебе о нем, ведь он тоже был человеком дороги. Я смотрел тебе вслед, на твои беспомощно поникшие плечи и не заметил, когда эта мужская жалость и уважение переросли в чувство большее, чем любовь. Через час я перекинул через узкое плечо веревку, как солдатскую скатку, и пошел к пещере. Теперь я нисколько не сомневался, что со мной что-нибудь случится, но вернуться все равно уже не мог. Шел среди мокрых осин, и первые желтые листья, сорванные ветром, ложились под ноги. Из серого неба сеялся мелкий, почти незаметный дождь. От земли было трудно уходить. Падали капли, падали листья. Я поднял один из них. Он только что оторвался от ветки и еще дрожал. Я занес над ним ногу, но перешагнул. Почему-то не хотелось втаптывать его в грязь. Подумал, вот послать тебе этот листок, и ни слова больше, как последнее прости. И я положил его в записную книжку. Когда пришел в зал хаоса, ребята работу еще не кончили. Присел на холодную плиту рядом со сложенными в кучу приборами. Звенела копель. Прошло с полчаса, но конца работы еще не было видно. Копель звенела все резче и противней. Я чувствовал, что ко мне возвращается прежнее состояние. «Скажи Степанычу, что подожду вас около колодца», — сказал Володя, с трудом борясь с вдруг охватившим меня отвращением к подземелью. «Я провожу тебя немного». «Проводи», — ответил я равнодушно. «Я знаю, что вчера там, на стене, ты ждал от меня совета». «Ну и что?» «Я не мог тебе сказать «иди». Сам-то я был рядом со Степанычем на безопасном месте. Если бы я был с тобой на стене...» «Теперь незачем об этом вспоминать. Может быть, действительно туда пока не стоит ходить? К вечеру я уплываю, и неизвестно, когда мы сюда попадем снова. Тогда я пойду с тобой». «Вот этого-то как раз и не нужно делать». «Почему?» «Сегодня я не свяжусь с тобой одной веревкой». Володя остановился. Его глаза стали холодными и чужими. «Пойми меня правильно», — тронул я его за плечо. со мной сегодня нельзя связываться. Нельзя, чтобы сегодня кто-то шел со мной в одной связке. Вот поэтому-то я и пойду с тобой. Чтобы ты шел и думал, что ты не один, что ты можешь сорвать вниз и меня, — сказал он резко, и губы его сжались в тяжелой усмешке. Я поднялся по лестнице на второй этаж пещеры. На повороте поскользнулся и съехал по глинистому откосу в озеро. Ботинки сразу промокли. Второй раз упал совсем уже на ровном месте. Сел над колодцем. Время от времени направлял луч фонаря в трубу. Труба манила меня. Оттуда, уже твердо знал, мне никогда не вернуться. Прошло полчаса. Никто не шел. Внизу зловеще гудела подземная река. Своды напряженно дрожали. Там, в глубине, несколько лет назад погиб Валера. На груди у меня его альпинистский карабин. Прошло еще полчаса. Никого не было. Тупо стучало в висках. Вдруг я подумал о тебе. Встал, еще раз посветил в колодец и быстро пошел назад. Я уже не говорил себе, что с нерешительности начинается трусость. Теперь мне было все равно. Все так же сеялся дождь, все так же шуршали листья. Великая грусть висела над долиной, и я боялся нарушить эту желто-зеленую тишину. Невидимое солнце висело за краем гор. Я стоял среди деревьев. В лужах вскакивали редкие фонтанчики зеленых брызг. Я достал из записной книжки осиновый лист и положил его на ладонь. Хотел скомкать его и выбросить, как преждевременную эпитафию. Но потом подумал и положил обратно. Может быть, это он остановил меня на краю колодца, не дал шагнуть в безрассудство. Так пусть останется лежать в записной книжке. Места он много не займет, как талисман, что ли. Хотя я и не верю в талисманы. С замиранием сердца смотрел на ребят, идущих в стороне от меня по тропе. Впереди, чуть сгорбившись, шел Степаныч, осторожно обходил лужи и что-то напевал себе под нос. И только теперь я по-настоящему понял, как дороги мне эти люди. И вот уже несколько лет лежит этот лист в моей записной книжке. Кончается одна книжка, кладу его в новую. От времени из красного он стал бурым, и, как ни странно, этот хрупкий листок стал для меня самым дорогим талисманом. И вот теперь в каменной западне, больной, мокрый и совершенно обессилевший, я вспомнил о нем. Достал его из кармана, и под землей вдруг густо зашумели осиновые леса. И, собрав последние силы, я пополз дальше, вглубь пещеры. Вдруг почувствовал легкое дуновение воздуха. Подумал, что это просто воспоминание о земле. Но снова мягкая, прохладная волна коснулась лица. Я старался не дышать. Воздух шел из глубины пещеры. Значит, где-то есть еще ход или, по крайней мере, щель. Перемогая слабость, пополз вглубь земли. Стало просторнее, но воздух снова был мертвым. Напрасно дрожащей ладонью ловил темноту. Видимо, это были галлюцинации. Я в отчаянии опустил голову. Нет, пока есть куда ползти, нужно ползти. И я полз. На прямых участках выключал фонарь, чтобы экономить свет. И тут снова струя воздуха упруго толкнула меня в лицо. Выключил фонарь, впереди был свет. Неясный, он чуть теплился, но все-таки это был свет. Я протер глаза, я все еще не верил, но свет не исчезал. Ударяясь о выступы, на четвереньках бросился вперед. Свет не тух, он становился все ярче. Ход превратился в щель. Я еле протискивался между камнями. Я уже видел крапиву, растущую у входа, но щель стала совсем узкой. Неужели останусь здесь? Стал разгребать под собой землю, выворачивать камни. Несколько отчаянных рывков и выбрался в заросли крапивы. Перевернулся на спину и беззвучно засмеялся. Хотел встать, но ноги не держали. Надо мной шелестела крапива, и она была для меня красивее самых красивых цветов. Когда заходил в пещеру, было солнце. Здесь же небо было серым и шелестел дождь, словно я попал в другой мир. Подполз к обрыву. Я лежал на небольшом уступе, где-то примерно на середине огромной отвесной стены. Внизу лежало глухое ущелье. Напротив высились такие же скалы и почти смыкались вверху. Лишь небольшой кусочек серого, сеющего неба между ними, и я был один в этом пустынном мире. Только сеялся и сеялся дождь, и струя, сновившая надо мной скалы, со звоном падала в маленькую, выдолбленную в уступе за века, ямку. Вялость обволакивала мысли, все прошлое казалось безнадежно далеким, а будущего не было. И я не жалел об этом, ведь я уже видел небо. Слабость совсем овладела мной. Я закрыл глаза, сквозь звон капели слышал, кто-то звал меня, голос повисал в пустоте. Это была ты. Я старался понять, что ты говоришь, но не мог. Между нами была пропасть, а еще между нами было много хребтов и перевалов. Я не мог понять, почему ты плачешь, ведь все хорошо, я вышел к свету, и мне хочется спать. Но твой голос не давал мне уснуть. Ты была где-то около самой вечности. Не там ты меня ищешь. Я среди людей, а ты уходишь все дальше. Зачем ты уходишь все дальше в каменную пустыню? Куда ты идешь? Что ищешь? Отсюда мне лучше видны люди, а мне еще нужно во многом разобраться. Отсюда мне лучше видны люди, а они в своих сиюминутных хлопотах опять могут не заметить приближение этой страшной птицы. Как это ни горько, собственная история нас ничему не научила. После каждой войны мы, оставшиеся в живых, клянемся, что это была последняя война, что другой не допустим, но уже следующее поколение не помнит той войны, и все начинается сначала. На земле еще не было ни одного дня, чтобы человек не убивал человека. Но что ты можешь изменить? Ведь так было тысячи, миллионы лет. Так было с тех пор, как только человек взял в руки камень. А может, этот первый камень был куском урановой руды? Может, весь так называемый прогресс человечества в истории этого камня? Если раньше этим одним камнем можно было убить только одного человека, то теперь тысячи и даже миллионы. Но что ты можешь изменить? Только сожжешь себя, а жизнь и так коротка, и никто все равно не скажет тебе спасибо. Не в этом дело. Но ты потеряешь меня. Кто ты? Разве ты не узнаешь меня? Нет. Я женщина, которую ты оставил одинокой. Кто ты? Я не вижу твоего лица, но словно в тумане, потому что я собрала в себе сразу нескольких женщин, которые из-за тебя остались одинокими. Это неправда. Это правда. Ты всегда думал только о себе. Ты выбирал нас, ранил, а потом уходил, увидев, что мы земные. Откуда нам всем, простым, земным, с простой человеческой любовью, с простыми человеческими слабостями, было знать, что ты ищешь необыкновенную инопланетянку, а точнее, прости за правду, придуманный тобой мираж? Ассоль, так, кажется, она зовется у вас, мечтающих о необыкновенной любви. Несуществующая слезливая сентиментальная баба из слезливых сентиментальных книг. Прости меня за грубость, но это правда. А мы земные, и любовь у нас земная, и красивы мы по-земному, а иногда и некрасивы. Мы просто женщины земли, которые знают, что такое настоящее горе, а потому мы выше всех ваших бумажных ассолей. Неправда, я искал тебя на земле. Ты была мне нужна на земле. Я погубил, сжег в бесплодных поисках тебя свои лучшие годы. Потому что ты искал во мне, как в других, инопланетянку. Теперь На все это я смотрю иначе. Это была возрастная болезнь, как корь, которой дважды не болеют. Теперь у меня осталась только работа. Теперь на все это я смотрю иначе. Знаю, что ты хочешь сказать, что ты не имеешь права своей дорогой укорачивать жизнь других, делать их несчастными. Но ведь это глупость, в которую ты сам не веришь. Да, это очень удобно уходить в дорогу, никого не имея. Но ты ведь уже сделал меня несчастной. Откуда тебе знать, что счастье женщины и в том, чтобы ждать? Пусть даже много лет, пусть даже мертвого. Не обманывай себя, что не помнишь меня. Помнишь, и это тебя мучает. Или вспомни другую, которая из-за тебя тоже навсегда осталась одинокой. Она полюбила тебя, потому что у нее прекрасная душа, и ей было больно смотреть на твое одиночество. Но откуда ей было знать, что ты ищешь инопланетянку? Не надо, ради бога, хватит. Теперь все равно уже поздно, я сжег все мосты. Нет, лжешь. Один мост ты оставил. К той, которая тебя никогда не полюбит, потому что ждет своего, мертвого. Я преклоняюсь перед ней, но оставь ты ее в покое, так ей будет легче. Не напоминай ей того, который никогда не вернется. А полюбить тебя она все равно уже не сможет. Знаю, но теперь на все это я смотрю иначе. К ней я тоже никогда не вернусь, но она нужна мне, как якорь на этом свете, как якорь на земле. Потому что в дальней дороге иногда приходит минута, когда начинаешь терять реальную связь с земным, когда становится совсем не больно, когда равнодушие скручивает тебя в холодный ком, и тебе на все наплевать, и на то, что будет с тобой, и на то, что будет со всей землей. Сеялся дождь, словно в небытии. Сеялся дождь, а мне казалось, что это тихо плещется море, теплое южное море, на берегу которого мы однажды напрасно пытались связать свои судьбы. Тогда я только что вернулся из очередной экспедиции и еще не знал, что буду делать, куда поеду. Неожиданно встретил тебя. По глазам видел, была рада встрече. Ты вернулся? Да. А я знала. Позавчера встретила парня из твоей экспедиции. Худющий. Подумала, наверное, и ты такой. Куда ты теперь? Пока не знаю. Видимо, куда-нибудь поеду отдохнуть, но куда, пока не знаю. Поедем со мной? С тобой? Да. Раз ты еще не придумал, куда ехать, поехали со мной. Тебе ведь как раз нужно солнце, а тут скоро зима. Мы тогда оба догадывались, только поняли, к сожалению, слишком поздно, что делали то, чего ни в коем случае нельзя было делать. Потому что этим торопливым шагом убили первые искорки надежды, промелькнувшие между нами, искорки, которые могли бы, если с ними поступить осторожно, окрепнуть. Но каждый был так одинок в те дни. Я только что вернулся на землю, а ты уже много лет была одинока. Каждому так хотелось тепла, и каждый обманывал себя тем, что а вдруг все обойдется. Но обойтись не могло. И в этом не наша вина. В первый же день мы поняли, что допустили непоправимую ошибку. Сеялся дождь. Вдруг я ощутил каменную стену, которая отделяла меня от людей. Мне стало страшно. Туда вел только один черный ход с неприступным барьером. Мне стало больно от того, что я так давно там не был. Вдруг там что-нибудь случилось. Я поборол слабость и встал. Сознание медленно возвращалось ко мне. Зияла узкая щель в крапиве, откуда я сюда пришел. Несколько раз пытался шагнуть туда, но как только опускался на колени и в лицо ударял промозглый мрак, с отвращением отшатывался. Прижимаясь к стене, пошел по уступу над обрывом вокруг скалы. Уступ постепенно понижался, и, несколько раз чуть не сорвавшись, я спустился в ущелье. По огромной россыпи пошел на юг, где, по моим предположениям, должна быть река. Остановился у поворота, оглянулся назад. Было странное чувство. Почему-то подумал, придется ли когда-нибудь сюда попасть. Что-то осталось у меня в этом ущелье. Ущелье неожиданно круто повернуло вправо, и не было видно его конца. Пришлось снова подниматься в скалы. Везде дорогу преграждали угрюмые стены. Наконец нашел пологую щель и по ней выполз наверх. Внизу стояли наши плоты. Вокруг них муравьями копошились люди. В первую минуту мне стало обидно. Они не ищут меня. А потом я улыбнулся. Они меня не ищут, потому что уверены, что со мной ничего не случится. Стал осторожно спускаться по каменистому склону, но силы покидали меня. Оступился и упал лицом в колючий кустарник. Камни с грохотом полетели вниз, и люди на плотах подняли головы. В моих глазах все куда-то поплыло. Я поднялся на колени, махал людям рукою и глупо и счастливо улыбался. Солнце спряталось за горы, но небо еще было желтым и теплым, а в долинах уже лежал сумрак. Вниз по течению, обгоняя нас, торопился туман. Стало холодно, мы натянули штормовки. Казалось, даже перекаты шумели тише, словно уговаривались спать. Так уговариваются перед сном гуси. Уже пора было остановиться на ночлег, но скоро на одном из речных изгибов должна показаться наша избушка, и все молча работали шестами, с нетерпением всматриваясь в сумеречный берег. Вывернули из-за очередного поворота. Впереди, где река снова круто уходила влево, среди сумрака тусклой позолотой светились скалы. Солнце где-то долиной пробивалось сквозь горы и освещало их холодным загадочным светом, а под скалами темнела наша избушка. И над сверкающими желтыми скалами, над темными лесами, над парящей теплой водой, над нашей избушкой стояла необычайно суровая синяя тишина. Словно боясь нарушить ее, разом выбрали шесты и молча смотрели вперед. Золото скал все тускнело, и скоро последние лучи солнца повисли в воздухе. Вокруг нас снова осталось только три цвета — черный, синий, белый. По темному перекату прошли мимо молчаливых, теперь уже фиолетовых скал и остановились в тихой заводе за ними. Перетаскивая в избушку вещи, и на сапоги сыпались мертвые искры ранней росы. Занимаю свое прошлогоднее место на верхних нарах около единственного окошка. В окно видны скалистые изгиб реки и крошечный кусочек неба над глухими хребтами. Ставлю свечу на подоконник. Вместо подсвечника — обломок сталагмита. На большом гвозде над головой полевая сумка, широкий ремень с горным компасом и ножом. И в избушке сразу становится уютно, как дома. А это и есть твой очередной дом, от которого потом будет трудно уходить. В прошлые годы под крышей жила ласка. По ночам она часто будила нас своим неосторожным шорохом. Но мы не трогали ее. Она отлично охраняла от грызунов наши скромные съестные запасы. Как только погасили свечу, начинаю вслушиваться в шорохи и тут же слышу на крыше ее стремительные прыжки. За стеной приглушенно шумел перекат. И от этих по-домашнему привычных звуков сразу же засыпаю.